гуманизм и критика церкви. Мы помним, что Ренессанс и гуманизм по сути не были антихристианскими течениями, ведь мыслители и художники той эпохи вовсе не нападали на церковь. Но такие признаки той эпохи, как рост человеческого самосознания, власть, которую получила над умами идея обновления, критические взгляды, подкрепленные лингвистическим анализом древнейших версий Священного Писания, и само то, что по большей части гуманисты не принадлежали к церковной иерархии, в совокупности своей сложились в серьезный, хотя, возможно, и неумышленный вызов правящему церковному истеблишменту. Тогдашние интеллектуалы критиковали главным образом пороки высшего духовенства. Излюбленная гуманистами остро-сатирическая форма и относительно высокий спрос на их произведения способствовали распространению их взглядов в гораздо большей степени, чем решение того или иного церковного собора. В конце концов, гуманизм стал ведущим культурным движением той эпохи и вовлек в себя многих молодых людей. Особенно резкую позицию занял Эразм Роттердамский, годы жизни 1466-1536, величайший из гуманистов позднего Ренессанса. В своей книге «Похвальное слово глупости», изданной в 1509 году, Эразм пишет: «И не приходит ни одному из них в голову, что по должности своей они, германские епископы, тоже обязаны многое делать для народа. Эти милые люди полагают, будто честно правят свою должность, если бормочет кое-какие молитвы, которых, клянусь Гераклом, не слышит и не понимает ни один бог, поскольку они сами не разумеют того, что слетает с их уст. Что касается обязанностей, то они благоразумно перелагают это бремя на чужие плечи или передают из рук в руки, словно мячик. Подобно тому, как светские государи посылают для управления областями наместников, а наместники, в свою очередь, поручают это дело своим помощникам, так и высшее духовенство по смирению своему предоставляет труды благочестия простому народу. Но и простой народ спешит свалить эти труды на так называемых церковников, как будто сам он ничего общего не имеет с церковью, и обряд крещения вовсе над ним не совершился. Священники, именуемые светскими, очевидно, как посвятившие себя миру, а не Христу, сваливают груз пасторских обязанностей на регулярное духовенство». Регулярное духовенство прибегает к содействию монахов. Монахи, живущие по легкому уставу, призывают монахов устава строгого. Последние обращаются к нищенствующим орденам, а нищенствующие братья уповают на картезианцев, среди которых единственно и скрывается благочестие, но так хорошо скрывается, что на него почти никогда не позволяют даже посмотреть. Регулярными назывались священники, которые соблюдали монастырский устав, хотя и не принадлежали ни к одному монашескому ордеру. Как и многие его современники, Эразм не ограничился обличением безнравственных деяний духовенства, но и подверг сокрушительной критике схоластические построения, составлявшие основу католического богословия. «А магистры наши, между тем, да нельзя собой довольны, сами себе рукоплещут и столь поглощены бывают ночью и днем своим усладительным вздором, что не остается им даже минуты досуга, дабы развернуться хоть однажды Евангелие или Павловы послания. Дурачась таким манером в школах, мнят они, будто поддерживают своими силлогизмами готовую рухнуть Вселенскую Церковь, подобно тому, как в сказаниях поэтов Атлант поддерживает на плечах свод небесный. Таким образом, ни крещение, ни Евангелие, ни Павел с Петром, ни святой Иероним, ни Августин, ни же сам Фома аристотельствующий, Аквинский, не в силах сделать человека христианином, будет не удостоиться он одобрения со стороны тонко мудрствующих бакалавров. На кого обращена критика Эразма и каковы ее основные положения? Почему Эразм отвергал схоластические рассуждения? Хотя критика Эразма, несомненно, бросала церкви интеллектуальный вызов, все же гуманизм не собирался противопоставлять ей себя, а от критики такого рода существенных перемен в церкви ожидать не приходилось. Надо помнить, что в средние века и в раннее новое время практически не существовало не связанной с религией и церковью мирской жизни. Все население было верующим, хотя и в разных формах, и на разных уровнях. Взгляд на церковь, как на органическое целое, разделяли и те, кто критиковал религиозный истеблишмент.